Денис заметил выползших из опустевших мешков пару обожравшихся гречкой мышей, сцапал и продемонстрировал их Ангелике. Вот, кстати, подходящий материал. Из них и будем делать тебе лошадок. Любишь лошадок? Люблю. Золушка взяла одну мышку за хвостик и уставилась на нее тупым взглядом. А где у лошадки копытца? Тут, похоже, у Кэтран сдали нервы, и у мышки появились копытца. Да еще какие! Разбухша до неимоверных размеров мышь рванула вперед и поволокла за собой вцепившуюся ей в хвост Золушку, взрывая копытами землю. Около замковой стены мышь сделала крутой разворот и бедняжку по инерции впечатала в каменную кладку. «Я уже на балу?» — слабым голосом спросила Золушка, оседая на землю. «Считай, что уже там!» — безнадежно махнул рукой Денис, наблюдая за сдувающейся на манер воздушного шарика мышью. Юноша приблизился к Ангелике, помог ей сесть. «Слава богу, хоть жива! Ну, и чего ты этим делом добилась?» — набросился он на Катран. «Как теперь она поедет на бал?» «Дэн, вот ты ее больной называешь, а больной, по-моему, ты. Посмотри на нее. Да ее не только на бал, к воротам дворца близко не подпустят». «Так, ладно, планы меняются. Тогда Золушкой будешь ты», — тяжко вздохнул Денис. «Быстро принимай ее облик, только чтоб не такая заморашка была». И платье, соответствующее себе сваргань. Кэтран начала колдовать над своим транслятором, амулетом, и вскоре преобразилась. Перед Денисом стояла отмытая от грязи симпатичная Золушка, вытирающая нос рукавом. — Ты что, с ума сошла? — спросил принцессу Денис. — Тьфу, ты же сказал в нее превратиться, — ответила Золушка голосом Кэтран. Стажер посмотрел на дочь барона, тоже вытирающую в тот момент нос рукавом. «Будем надеяться, это не заразно. Кэт, я тебя прошу, не увлекайся. Твоя задача не отпугнуть, а очаровать принца, отвлечь внимание его и толпы придворных на себя, пока я буду разбираться с баронессой. Побыть один вечерок секс-бомбой. Недолго, до 24:00. А потом пусть лошадки в мышей превращаются, кучер в крысу, карета в тыкву, а ты опять в саму себя. Только туфельки хрустальные пусть остаются, как были. Так, что за небрежность в работе? Почему на тебе золотые туфельки? Я тебе что, червички заказывал? Я еще не совсем сошла с ума, чтобы надевать хрустальные. Они при первом па на балу разобьются. Я ж порежусь. Хочешь без ног меня оставить? Тогда алмазы наколдуй. Их от хрустальных особо не отличишь. Ну да, и буду на балу как босая. Я уже 2 дня педикюр не делала. Дэн, признайся, ты меня на балу осрамить хочешь? Осрамиться в случае чего Золушка, а не ты. «Золушка, эту дурищу грех не подставить, хотя и нет ее в том вины, но она меня успела достать. Ладно». На ножках Кэтран появились алмазные туфельки, засверкавшие в красных лучах закатного солнца кровавыми бриллиантовыми бликами. «Вот, совсем другое дело», — одобрил Денис. «Теперь...» сооружая одноразовых лошадок, кучера и карету. «А зачем они должны в полночь превращаться обратно в исходный материал?» — поинтересовалась Кэтран, сотворяя из выманенных из норок крысы и мышей кучера и лошадей, а из тыквы карету, возникшую прямо на грядках. Карета была очень красивая, белая, украшенная золотой чеканкой. Полукруглая снизу, она плавно расширялась вверх, чем-то напоминая распустившуюся лилию. Если хорошо сыграешь свою роль, обезумевший от страсти принц будет гоняться за тобой по всему дворцу, а тебе, хочешь не хочешь, придется удирать. Вот тогда-то полуночный бой курантов свое дело и сделает, — пояснил Денис, помогая девушке усесться в карету. — Алекс, открывай ворота. Наша Золушка готова ехать на бал. Секретарь выскочил из кухни, откуда наблюдал за процессом подготовки главной героини его будущей сказки к балу. Кинулся к скромным деревянным воротам заднего двора, откинул засов и широко распахнул створки, пропуская карету. Денис проводил ее взглядом и даже помахал ручкой вслед. «Ну, и нам трогаться пора. Сейчас поднимем Петьку». Денис замолчал, уставившись на то место, где должен был лежать их кучер. «А где Пьер?» — подошел к нему, управившийся с воротами секретарь. «Ты не поверишь, Алекс, но на нем, кажется, уехала Кэтран». Стажер грустно смотрел на грядки. Память у него была фотографическая. Все тыквы были на месте.